Он никогда прежде не видел, как сражаются шестами. Монах дрался отлично. Он был крупнее охотницы, вероятно, сильнее. Но охотница была более ловкой. В тумане раздавался деревянный стук шестов. Монах нанес охотнице неожиданный удар в живот, она скорчилась и рухнула в грязь. Он подошел к ней слишком близко, не сразу сообразив, что она притворяется. Одним ловким движением охотница ударила шестом под коленями, у монаха подкосились ноги, и он упал лицом вниз. Охотница приставила шест к его шее. «Довольно!» — послышалось с моста. Охотница отступила и снова встала рядом с Ричардом и дверью. Она даже не вспотела. Огромный монах медленно поднялся. У него была рассечена губа. Он низко поклонился охотнице и вернулся к мосту. «Кто там, брат Сейбл?» — спросил голос. «Леди и дверь. Дочь Партико из дома арков. Охотница и ее телохранитель, и Ричард Мэхью, весь мокрый, их спутник», — морщис проговорил брат Сейбл. Рассеченная губа болела. «Она победила меня в честном бою, брат Фуллидженес. Пусть пройдут». Охотница повела Ричарда и дверь на мост. Там их ждал другой монах, брат Фуллидженес, тоже в плаще доминиканца. Он был моложе и не такой огромный, как тот первый. Кожа у него была темно-коричневая. Вдалеке сквозь желтый туман виднелись еще фигуры в черном. «Так это и есть черные монахи!» — догадался Ричард. Второй монах с минуту молчал и смотрел на них, а потом вдруг продекламировал. «Поверну я головку, иди куда хочешь, а еще поверну, никуда не пойдешь. У меня нет лица, но жив и до тех пор, пока есть бородка. Знаешь ли, кто я?» Дверь шагнула вперед, облизнула засохшие губы и закрыла глаза. «Поверну я головку», — задумчиво повторила она. «Бородка, иди куда хочешь». Вдруг она просияла, радостно посмотрела на монаха и воскликнула. «Ключ! Это ключ!» «Ты мудра», — признал брат Фуллидженес. «Два испытания пройдены. Осталось последнее». Из желтого тумана выступил древний старик и медленно побрел к ним, держа за перила моста. Остановился рядом с братом Фуллидженесом. У старика были мутные бледно-голубые глаза с желтоватыми от катаракты зрачками. Ричарду он понравился. «Сколько их?» — спросил старик молодого монаха. Его глубокий голос звучал почти ласково. «Трое, отец аббат. И один из них победил первого стража, да, отец. А другой отгадал загадку второго стража, да, отец. Тогда, с сожалением, — проговорил старик, — одному из них придется пройти испытание. Пусть он выйдет вперед». «О, нет! — ухнула дверь. — Позвольте мне пройти испытание, — вызвалась охотница. Брат Фуллидженес покачал головой. — Это невозможно». Однажды в детстве Ричард поехал со школьной экскурсии посмотреть местный замок. Вместе с другими детьми он долго взбирался по лестнице на самую высокую полуразрушенную башню. На верхней площадке учительница сказала: «Посмотрите, какой отсюда открывается вид». Ричард уж тогда боялся высоты. Он вцепился в заграждение и прикрыл глаза, стараясь не смотреть вниз. Учительница объяснила, что отсюда до подножья холма, на котором стоит замок, 300 футов. Если бросить с верхней площадки монетку в один пенс, она может пробить человеческий череп, как настоящая пуля. В ту ночь Ричард долго не мог уснуть. Он все представлял, как монетка падает, набирая скорость, становится страшнее пули. Обычная, безобидная монетка вдруг превращается в смертельное оружие. «Испытание!» Ричард почувствовал себя так, будто ему в голову попала та самая монетка, пущенная с высокой башни. «Постойте-ка! Постойте!» — забормотал он. «Погодите! Это испытание! Я понял, кого-то ждет испытание! Не того, кто дрался с монахом и победил, и не того, кто отгадал загадку!» Он сознавал, как жалко звучит его лепет, но ничего не мог с собой поделать. «Это испытание какое оно?» — спросил он у аббата. Это вроде визита...